«И что нам теперь со всем этим делать?» — с трудом выдавила Нед. «А что здесь делаешь?» — устало пожал плечами Веркит. «Править Ильяном впятером. Надеюсь, не передеретесь?» «Вот еще!» — возмутился Храд. «Было бы из-за чего. Оно мне надо, такая обуза». «Да никому оно не надо», — поежился Олег. «Прав ты, чтобы этой паскуде радужной полжизни икалось. Порадовал, называется». «Так он, это же вы сами!» — хохотнул Веркит. «Вы пятеро, его составляющие. Потому все пятеро и являетесь императорами. Нет, ну надо же, а! Кошмар, право!» «Во-во!» — буркнул Лек. «Это мы все императоры?» «Ой, мать моя женщина!» «Увы!» — тяжело вздохнул повар, снова с недоумением оглядывая друзей. «Но никуда от этого не денешься, как бы того ни хотелось». «Ясно», — поежился Горец. «Раз никуда не деться, будем думать. Меня еще Санти беспокоит. Знаешь, в каком он состоянии?» «Знаю». «Напоил его и девчонкам рассказал. Они с ним сейчас. Вот ему завтра сюрприз будет. Вот порадуется. Паскудство такое». «Паскудство», — согласился Веркит. «Только выбора, ребятишки, у вас все равно нет. Идите-ка вы спать. Утро вечера мудренее. А я тут пока покумекаю на досуге. Может, до чего-то и докумекаю». Однако заснуть четыре побратима сумели еще не скоро, да и то, нажравшись сгущенного вина до поросячьего визга. Их девушки все пытались выяснить, что произошло, из-за чего они такие убитые. Но Лек, Энет, Храд и Тинувель мрачно молчали, также молча наливаясь коньяком, пока не попадали под стол. Санти стонал, держась за голову и раскачиваясь. Эта несчастная голова болела так, как не болела, наверное, еще никогда. Казалось, его что-то вращает в воздухе. Пол уходил из-под ног. После нескольких попыток он уже не пытался вставать, сидел и мучился. Это чем же таким Дархотов Горец его вчера напоил? Однако спокойно пострадать императору не дали. В спальню один за другим вползли точно так же стонущие и держащиеся за головы побратимы. Эльф зачем-то тащил с собой бутылку. «Наливай», — скомандовал Горец. «Может, не надо?» — неуверенно покосился на него принц. «Мне и подумать о том тошно». «Надо», — заверил его Лек. «Будем клин клином вышибать. Веркит советовал, он знает». «Ладно». Поежившись, Тинувель плеснул из бутылки стоящую на столе кружку немного какой-то жидкости. Санти с ужасом узнал запах той самой дряни, которую вчера подсунул ему Лек. «Снова? С ума сошел!» «Пей, станет легче», — буркнул Горец, сунув кружку под нос императору. «Не бойся, я знаю». Он все-таки заставил императора выпить сгущенное вино. Того едва не вывернуло. Но вскоре на самом деле полегчало. Голова начала проходить. Мир больше не вертелся вокруг. Ноги не подгибались. Остальные тоже глотнули понемногу и начали приходить в себя. «У нас тут новости такие, что...» — поежился Олег. «Ты, рыжий, лучше садись, а то услышишь и упадешь». «Новости?» — удивился тот. «Чего еще на мою грешную голову свалилось?» Сев на кровать, Горец принялся рассказывать о случившемся вчера вечером. По мере рассказа глаза скомороха все расширялись и расширялись. Он недоверчиво глядел на наставника и поверил, только увидев побратимов в императорских плащах. «Вот это влипли!» — прошептал он, когда Лек замолчал. «Влипли, это слабо сказано», — заставил всех пятерых вздрогнуть голос неожиданно появившегося в спальне Веркита. «Проконсультировался я тут кое с кем. Ну, ребятки, ничего не могу сказать. Вас такое ждет, что лютому врагу не пожелаешь». «И что же такое нас ждет?» — уныло поинтересовался Санти. «Думал я, это Радужный виноват», — вздохнул повар. «Но он, оказывается, просто марионеткой был. Такие вещи просто так не происходят. Чтобы вы знали, существует еще скрытая часть пророчества, пятерых, о котором до вчера не знал даже я. Вот так-то». «Да какого же гопта все это дерьмо должно было именно на нас вывалиться?» В сердцах грохнул кулаком по столу Храд. «Оказались в ненужное время, в ненужном месте», — ехидно скалился Веркит. «Нечего было по закоулкам шляться». «Ну, ни хрена себе заявочки!» — возмутился орк. «От правды никуда не денешься», — пожал плечами повар. «Я знаю, что конкретно вас ждет, ребятишки, но что-то очень большое даю гарантию. Потому искренне советую как можно быстрее наводить порядок в стране, чтобы встретить новую беду во всеоружии. А она придет, это я вам могу гарантировать». «Но какая беда, копыта Дархота!» — сжал кулаки Лек. «Не знаю». «Слушай, Веркит, да кто ты в конце концов такой?» — подозрительно прищурился Санти. «Я?» — вздохнул повар. — «Да так, помогаю императору, чем могу. Только вот беда. Из этого замка мне выхода нет, сразу умру. Живу долго, очень долго, но только здесь». «А как же так вышло?» В глазах Аннета загорелась и заинтересованность. «Ириан, скотина такая, устроил мне развлечение на 1500 лет». — скривился повар. — Чтоб ему без передыха икалось. — Икалось? — расширились глаза графа. — Так он жив? — А что ему сделается, заразе? — ядовито процедил сквозь зубы Веркит. — Явился откуда-то незваным. Погулял по нашему миру, натворил дел и смылся. Сейчас еще где-то гуляет. Людям проблемы создает, вот ведь неугомонный. «Но кто он и откуда взялся?» «А я знаю», — пожал плечами повар. «Известно только, что он не из этого мира родом, из какого-то другого. Завоеватель ничего толком никому не говорил. И мотивов его действий я тоже никогда не понимал. Но видел, что людям после его реформы лучше живется, потому и помогал. Потому и до сих пор помогаю императорам держать в руках страну. Сравните сами, как живется в Элиане, а как в том же Даркасатаре или Нартагале. Есть разница». «Огромная», — согласился Олег, задумчиво изучая его. «А с кем ты советовался?» «Думаешь, только вы, пятеро, способны напрямую общаться с высшими силами?» Незрительно поинтересовался Веркит. «Зря. И высших сил не пять, а куда как больше, парень. Но кое-какие я имею выходы. Медитировал ночью. Во время медитации мне о грядущей большой беде для всего нашего мира и сообщили». «Большой беде?» — скривился Санти. «И что, ни одного намека на то, какая именно беда нас ждет?» «Увы, паскудство!» — выругался Скоморох. «Потому давайте-ка думать, что делать в ближайшее время», — вздохнул повар. «Учти, Санти, что ребята скоро свалятся, как свалился после инициации ты. Пробуждение памяти прежних императоров просто не проходит. Придется тебе некоторое время без них обходиться, недели две, как минимум, а то и три. — Справлюсь, — буркнул тот, — как-нибудь справлюсь. — Ой, Ли, — прищурился Веркит, — тот-то Леку пришлось тебя вчера поить до беспамятства, чтобы хоть немного в себя привести. Накрутил себя, Дархот знает на что, и мучается, дурень рыжий. Это мои проблемы. Да нет, не твои. Ты император. Ты стержень, на котором держится все. Даже то, что твои побратимы со вчера тоже императоры, дело не меняет. Пойми, любой правитель делает порой жестокие и подлые вещи. Если они нужны только для укрепления его власти, он подонок. Но если они ведут к всеобщему благу, все обстоит иначе. Слышал я как-то ваш разговор с Леком о том, что после наведения порядка начать учить людей доброте и тому подобную чушь. — Почему чушь? — возмутился Санти. — Потому что людей против их желания не изменишь, — презрительно бросил повар. — Ты... просто наивен, мальчик. Чего-то можно добиться, только неспешным, медленным воспитанием, постепенно сдвигая общественные приоритеты к иным ценностям. А чтобы останавливать тех, кому нужен, важен только он сам, нужно иметь силу. Государство — это аппарат узаконенного насилия, и ты должен отдавать себе в том отчет. «Отдаю», — скривился Санти, — «только оттого не перестаю чувствовать себя мразью». «Ничего нет хуже, чем когда император настолько молод». Неизвестно кому пожаловался Веркит. «Опыта жизненного никакого, вот и мается дурью. Подумай лучше о том, что случится, если ты не остановишь святош и прочих жаждущих власти нелюдей».